Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а давай сегодня по другой дороге домой пойдем. Это как, в обход? Ну да, как-нибудь так. Только чтобы не как обычно. Странно. А зачем? Ты кого-то боишься? Кошки боюсь. Кошки? Если бы ты сказала собаке, было бы хоть что-то понятно. Какой кошки-то? Ну, черный, конечно. Я видела, как она дорогу перебежала. Вон там. Сейчас перебежала? Только что? Нет, утром еще. И ты что же, на самом деле веришь в то, что черная кошка – это плохая примета? Ну, не то чтобы верю, но все равно. Так, во-первых, все это глупости. А во-вторых, даже если представить, что примета и правда работает, то с утра по этой дорожке прошло огромное количество людей. Или что, по-твоему, проклятие черной кошки работает круглосуточно? Ну, пап, а вдруг все-таки... Ничего не вдруг. Идем скорее, мы уже опаздываем. Эх, ладно. Ну тогда нужно 3 раза поплевать через левое плечо. Тьфу-тьфу-тьфу. И все равно, если что-нибудь случится, виноват будешь ты. Да ничего не случится. Давай-ка я тебе лучше сказку придумаю, чтобы отвлечься. Ну, попробуй. И попробую. Ну, значит так. Жила-была на белом свете одна девочка. И звали ее Вера. И все бы хорошо, но верила эта самая Вера в самые разные приметы. В черных кошек, в зеленых собак, в синих мышек и другую чепуху. Таких примет не бывает. Неважно. В общем, была Вера очень суеверной. Вот шла она однажды по улице, пакет молока из магазина несла. И вдруг видит, переходит ей дорогу черная кошка. Вера, конечно, расстроилась. Ну вот, плохая примета. Надо бы это место обойти, да только негде, придется идти. А на каждую плохую примету у Веры целый ритуал имелся. Прежде чем дальше по дорожке пройти, она 3 раза через левое плечо плюнула, 3жды на одной ножке вокруг себя попрыгала и только после этого пошла. Но не просто так, а спиной вперед. Понятное дело, что так ходить нельзя. Споткнулась Вера, пакет с молоком у нее из рук выпал, лопнул на асфальте и новые туфельки забрызгал. А Вера вздыхает. Ну вот, я же говорила, если черная кошка тебе дорогу перешла, жди беды. Вот она и случилась. И даже в голову Вере не приходит, что если бы она шла как обычно, ну как все люди ходят, то ничего не случилось бы. И вот, как-то раз, в один прекрасный день, в воскресенье, сидела девочка Вера дома, к завтрашней контрольной по математике готовилась. Правда, готовилась она довольно странным способом. Есть такая примета. Чтобы получить 5, нужно в туфельку под пятку положить 5-рублевую монетку. Положу-ка я на всякий случай сразу 2. В левую и в правую. Вот и отлично. Завтра утром обуюсь и в школу пойду. 5 не обеспечено. Разложила Вера монетки в обувь, пошла в комнату, включила телевизор, а диктор и говорит. Уважаемые телезрители, как вы уже знаете, в наш город приехала иностранная цирковая труппа, чтобы дать представление в нашем цирке. с артистами прибыл и всемирно известный маг и волшебник мсье Мажик. Сегодня он объявил, что сможет выполнить любое желание самого первого посетителя, самого первого представления. Так что торопитесь, цирк открывается через полчаса. Обрадовалась Вера, ведь от ее дома до городского цирка рукой подать. Решила она во что бы то ни стало добежать первой и попросить у всемирно известного мага выполнить ее желание. Да, я хочу велосипед, большую коробку шоколадных конфет и розовое платье с кружевами. Впрыгнула Вера в туфли и бросилась бежать. Выскочила из квартиры, пробежала два пролета по лестнице и вдруг видит, поднимается по ступенькам ее соседка, старушка Марфа Пантелеевна. Хотела Вера мимо проскочить, да вдруг видит, в руках у Марфы Пантелеевны два новеньких пластмассовых ведра. Здрасте! Ой, это же плохая примета! Встретить по дороге бабушку с пустыми ведрами! Ну что ты, Верочка, ну подумаешь, ведра, я их из магазина несу, только что купила. Нет, нужно что-нибудь придумать, а то мне удачи не будет. А давайте мы ваши ведра чем-нибудь наполним, чтобы они не были пустыми. Чем же, Верочка, их наполнить? У меня ничего нет. Сейчас, я придумаю. Давайте так, поставьте одно ведро внутрь другого. Вот так? Ну хорошо, поставила. Вот, одно мы уже заполнили. Осталось второе. А давайте я в него свой платочек положу. Вот так. Все, теперь оба ведра не пустые. Я побежала, до свидания. До свидания, Верочка. Выскочила Вера из подъезда и по тротуару бежать пустилась. Да только видит, меняют рабочие вывеску у магазина. Поставили большую раскладную лестницу. Один наверху работает, а второй внизу стоит. А лестница-то весь тротуар заняла. Как же мне пройти? Что с тобой, девочка? Проходи, проходи, прям под лестницей. Я ее крепко держу, ничего не бойся. Нет, нельзя под лестницей ходить. Примета такая есть. Да? Ну тогда подожди полчасика. Мы скоро закончим и лестницу уберем. Нельзя мне задерживаться. Я в цирк опаздываю. Ну тогда я даже и не знаю, что делать. Ладно, побегу я другой дорогой, через соседний квартал. Надеюсь, там никаких лестниц нет. Повернулась Вера и в обход побежала. Путь получился намного длиннее, но зато никаких лестниц на пути не встретилось. Встретилось только небольшое кафе. Уютное такое, со столиками прямо на улице. Пробежала Вера между ними, да один столик слегка задела. Говорит ей женщина, которая за ним сидела. Девочка, осторожнее, пожалуйста. Ой, простите, пожалуйста, я не хотела. Да ничего страшного. Ну, подумаешь, солонку опрокинула. Солонку? Просыпать соль — это же плохая примета. Что ты, не волнуйся, я сейчас все уберу. Нет, погодите, я знаю, что нужно сделать. Надо бросить 3 щепотки соли через плечо и посмеяться. Вот так. Раз, два и три. Девочка, ты хорошо себя чувствуешь? У тебя все в порядке? Да-да, извините, мне нужно бежать. Побежала Вера дальше. Бежит, хромает, спотыкается. У нее ведь в каждой туфельке до сих пор монетка лежит, для завтрашней контрольной приготовленная. Вот уже и крыша цирка за домами показалась. И вроде бы закончились все приключения, но вдруг... Видит Вера, идет ей навстречу мужчина. А в руках несет большое зеркало. Не успела Вера остановиться, плечом мужчину задела... Уронил мужчина зеркало, упало оно на асфальт и разбилось. Ой, мамочки! Ну что же ты, девочка? Осторожнее надо быть. Совсем новое зеркало было. Ты цела? Ничего себе не поранила? Нет, ничего не поранила. А чего же ты тогда так испугалась? Разбить зеркало — это самая плохая примета. Да? И что же теперь делать? Нужно скрестить пальцы на обеих руках, закрыть глаза и идти подальше от этого места, не оборачиваясь. Думаешь, поможет? Ну хорошо, иди. Скрестила Вера пальцы, закрыла глаза и пошла. С прохожими по дороге сталкивается, столбы задевает, в луже наступает. Кое-как добралась она до цирка. Открыла глаза, смотрит, а у входа уже огромная очередь стоит. В открытых дверях цирка стоит всемирно известный маг и волшебник месье Мажик и громко говорит: «Дамы и господа, позвольте представить вам этого мальчика по имени Митя. Он самым первым пришел к началу представления, и за это я выполню его желание. Подарю ему и его семье туристическую поездку в африканские джунгли». Эх, не успела. А все эти плохие приметы виноваты. Так и осталась суеверная девочка Вера без велосипеда, большой коробки шоколадных конфет и розового платья с кружевами. А вот если бы она на все эти приметы внимания не обращала, по пути не задерживалась, то наверняка все закончилось бы хорошо. Тут и сказочке конец. Пап, я в лужу наступила. Ну что же ты? Это потому, что под ноги не смотришь, отвлекаешься. А мне кажется, это потому, что нам черная кошка дорогу перебежала. Это же примета. Знаешь, Ульянка, я просто уверен, что на свете есть только одна плохая примета, которая действительно работает. Да? И какая? Самая плохая примета – это верить в плохие приметы. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.